Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 75. Даже мысли об Адлоиде на время выпорхнули из головы. Кто может вести разговоры о Гитлере в 13 веке? Не рановато ли для зарождения нацизма? Бурцев прильнул к зарешеченному окошку двери. За ней, судя по всему, располагалась местная пыточная. Устрашающего вида крючья, шипастые цепи, свисающие с потолка, веревки и ремни на стенах, жаровня с тлеющими углями, стол, отдаленно напоминавший хирургический, кресло, предназначенное явно не для приятного времяпрепровождения. Это пыточное кресло и привлекло внимание Бурцева, и тот, кто у кресла, и тот, кто на нем, и то, что под ним. Возле кресла стоял магистр ордена Германского братства Святой Марии, без доспехов, в белом тевтонском плаще и с мечом на рыцарской перевязи. В кресле сидел связанный по рукам и ногам незнакомец в форме. Бурцев протер глаза. Офицера СС. Изрядно потрепанный и утративший былой лоск мундир не оставлял никаких поводов для сомнения. Фашист. Модники 13 века таких костюмчиков точно не щеголяют. Под пыточным креслом лежал целый арсенал совсем не рыцарского оружия. Новенький, подлескивающий смазкой автомат МП-40, более известный народе как Шмайсер, запасным магазином. Пистолет Вальтер и обойма к нему. Бедолага в эсэсовской форме умудрился приволочь с собой даже трубу фаустпатрона с кумулятивным зарядом. Кроме того, возле кресла валялись три похожие на колотушки ручные гранаты М24 на длинных деревянных рукоятях. И кое-что еще. Бурцев не сразу понял, что именно. А когда уж понял, миниатюрная башенка, сложная из мелких камешков, была почти точной копией той, что он разбил в Нижнем парке. Дело принимало интересный оборот и даже начинало попахивать возвращением домой. Он ведь наблюдал за ритуалом нейлскинхедов. А что, если его удастся воспроизвести? Что, если возможно вернуться в свое время, прихватив с собой Адлоиду, которой все равно ничего хорошего здесь уже не светит? Хэппи-энд, получается, лучше не придумаешь. Освальд, о чем они толкуют? Смолился Бурцев. О каких-то башнях перехода, возведенных древними магами, дающими власть над временем и пространством. Хмурился Добжинский рыцарь, вслушиваясь в немецкую речь. Что еще? Еще, если я правильно понял, существуют большие башни и их малые копии. Если в одной из больших башен провести ритуал перехода с копией другой, тогда человек окажется в том месте, где расположена вторая башня. Ее настоящем, прошлом или будущем. Бред какой-то. Этот безумец в пыточном кресле, даже донжон моего замка называет башней перехода. Говорит, что специально появился здесь тот период, когда Взгужевежа принадлежала крестоносцам. Зачем, Освальд, зачем он сюда приперся? Пленник Конрада утверждает, что является послом ненаступивших времен. Говорит, его прислал какой-то вождь, фюрер. Адольф Гитлер и Великая Германия. Еще говорит, будто немецкая нация в опасности, потому что проигрывает потомкам русичей большую войну. Он предлагает магистру помощь в крестовом походе на восток. Какую помощь? Изумился Бурцев. Освальд, похоже, сам толком ничего не понимал, но слушал внимательно и старательно переводил. Оружие, от которого не спасут ни латы, ни каменные стены. Солдат, владеющий этим оружием, готовых обучать рыцарей ордена. Летающие машины, метательные орудия, бьющие дальше самых мощных катапульт. Самоходные железные колесницы, плюющиеся огнем. Пленник говорит, что если тевтоны сейчас предпримут наступление на восток и расширят владение ордена за счет территории Руси и степных кочевников, отпадет необходимость в войне, которую Германия будет вести 7 веков спустя. Ты хоть что-нибудь понимаешь, Вацлав? Бурцев кивнул. Кажется, он понимал. Гитлер, почуяв, что пахнет жареным, надумал изменить историю и в поисках союзников послал в прошлое своего эмиссара, бравого молодчика из СС, с образцами вооружения вермахта. Надо отдать должное фашистам. Они знают, с кем водить дружбу. Лучшего помощника, чем амбициозный Конрад Тюринский, нацистам здесь не найти. Правда, судя по всему, посла Хрононавта во Взгрузовеже ждал не самый теплый прием. Удивительно, как Христовы братья вообще не сожгли его по обвинению в колдовстве. Впрочем, ничего удивительного. Предусмотрительность Конрада все объясняет. Магистр, вероятно, оставил гостя из будущего в живых на всякий случай. И теперь, после поражения под Лейбницей, гость понадобился. Чтобы вернуть могущество ордену, все средства хороши. За дверью заговорил Конрад. «Что?» – скинулся Бурцев. «Спрашивает, могут ли воины Гитлера показать чудо, которое вдохновило бы европейское рыцарство на крестовый поход?» – ответил Освальд. «Пленник говорит, что таких чудес можно сотворить великое множество». Кто б сомневался, одной очереди из Шмайсера, выпущенной по противнику тевтонов, достаточно, чтобы поднять боевой дух крестоносцев и их союзников. А если на поле боя выйдут танки, а самолеты – бомбардировщики? Это вам не огненные стрелы, Хатзян. Дикая, на первый взгляд, идея фюрера перестала казаться таковой. Раз уж появилась такая возможность, то агонизирующему рейху действительно проще перебросить в прошлое хорошо оснащенную дивизию и во главе крестового похода пройтись железным катком по разоренным княжествам и ханствам до самой Китайской стены, чем противостоять напору Красной армии. А после успешного осуществления тайной миссии окажется, что Красной армии никакой нет и не было в помине, и России тоже, и Союза Советских Социалистических Республик. А есть лишь какая-нибудь Евразийско-Азиопская Тевтонская Федерация с арийской элитой и забитыми толпами унтерменшев? Да, веселенькие вырисовываются перспективы. Конрад еще что-то спросил. Пленник в форме офицера СС ответил. Освальд перевел. Магистр интересуется, как сообщить Гитлеру о согласии ордена принять предложенную помощь. И... Пленник говорит, что для этого ему нужно вернуться обратно. Сделать это можно в ближайшее полнолуние. Для ритуала возвращения потребуется главная башня с Гужевежи и 4 помощника, готовых во имя победы истинной веры на время отступить от нее и прочесть несколько языческих заклинаний, высеченных внутри малой башни перехода, той, которую принес с собой пленник Конрада. Как я понял, это точная копия древней башни, построенной язычниками-ариями на территории Руси. На месте будущего Нижнего парка мелькнула в голове Бурцева неожиданная догадка. Вот для чего понадобился фашикам тот секретный бункер. «Именно там ждут возвращения этого человека, приславшие его люди», – закончил Освальд. «Что ж, значит, нужно сделать так, чтобы не дождались». Бурцев снова заглянул в дверное окошко. Конрад уже освободил пленника от пут. Кажется, ребята договорились. «Пора кончать с этим», – шепнул Бурцев Освальду и решительно толкнул плечом незапертую дверь. У микрофона был Махмутов Даниил.